Глава третья. Интерлюдия третья. «Какая страна самая независимая в мире?» «Монголия». «Почему?» «Потому что от нее ничего не зависит». Монгольская Народная Республика. Это большая страна с маленьким населением. Так уж случилось. Религия отнимает у монголов народ. У них так заведено, что один из сыновей уходит в монастырь, обучается и, естественно, детей себе не заводит, как и семью. А ведь сын может быть только один. Вот и выходит, что размножаться некому. Хоть духовенство чуть просело в нынешнее время, но все равно влияние религии продолжает сказываться на количестве населения Монголии и жизни людей. Таков порядок. Мужчина, чтобы добиться чего-то в жизни, должен принять обет безбрачия в монастыре и не иметь детей. Какие еще беды уменьшили ровные ряды монголов? Еще у них был свой Сталин. Звали Сталиненка Чойбалсаном. Соратник Жукова по войне с японцами на Хасане и Халхин-Голе. Он уменьшил население Монголии почти в два раза. Во-первых, взял и выселил всех китайцев. И правильно, китайцы должны жить в Китае. Потом взял и выселил всех бурят. А чего? Чем они лучше китайцев? Давайте, шуруйте свою Бурятию. И это не все. Есть в Монголии дальний родственник белки, суровый, с красивым именем Тарбаган. И живут на его теплом тельце блохи. И блохи эти заражены бубонной чумой. Люди заболевают, начинается эпидемия, вымирает приличный процент населения. И эпидемия затухает. Проходит несколько лет, и человек забывает про чуму. Она вот не забывает, стучится в двери время от времени. Опять идет охотник в выжженную монгольским солнцем степь и убивает сурка. И все по новой. Одно время китайцы, поняв, откуда приходит черная смерть, настрого запретили своим подданным селиться в Монголии и Маньчжурии. Но опять забылось. Сильнейшая эпидемия вспыхнула в 1910 году. И, как всегда, основную роль в распространении инфекции сыграл популярный в регионе промысел тарбагана на мясо и шкуру. Мех тарбагана, особенно выкрашенный в черный цвет, пользовался большим спросом у скорняков Европы и Китая. В первом десятилетии 20 века спрос на тарбагана резко возрос. А что, есть спрос? Будет и предложение. Опять взялись за его промысел местные охотники. Первые случаи заражения произошли в начале осени 1910-го. Разумеется, среди охотников. Эпидемия прокатилась по Китаю и унесла десятки тысяч жизней. Монголию тоже не минуло. Выкосило ряды добытчиков-сурков. Потом семьи добытчиков. Дальше больше. Соседи подтянулись. Потом соседи соседей. Произошла демонголизация Монголии. Конец этому попытались положить советские эпидемиологи, да и вообще Советский Союз. Было вбухано огромное количество денег в создании бесплатного здравоохранения в Братской Республике. К этому времени Монголией правила чета Цадинбалов. Нынешнего правителя Монголии Южмайгина Цадинбала изображают эдаким подкаблучником, которым рулила его русская жена Анастасия Ивановна Цадинбала-Филатова. Верно только отчасти. Это не конкретно Южмайгин был тихим и покладистым человеком, а вся нация. Началось, может, и раньше, но ключевую роль сыграл, как обычно, Чингисхан. Именно во времена своих великих завоеваний наиболее пассионарная часть монголов погибла или была ассимилирована завоеванными народами. На родине остались самые пассивные. Монголия — это страна вечного покоя. Как были они чабанами, кочевым народом, как выращивали и пасли скот, так и остались. Местный Сталин Чойбалсан решил провести коллективизацию. Плачевно кончилось, впрочем, как и у нас. Монгольская степь непригодна для занятия сельским хозяйством. Плодородный слой очень тонок, Даже травяной покров восстанавливается долго. К тому же резко континентальный климат. Монголы питаются исключительно мясо-молочной продукцией. Сухая степь не может прокормить большое количество животных. Потому разобщенность и размеренный спокойный уклад жизни, передаваемый из поколения в поколение. Так что там с подкаблучником? Не все так прямолинейно. Цединбал был бешено ревнив. В самом начале их брака, на отдыхе в Крыму, он чуть было не придушил жену, заметив, что та заболталась с офицером охраны. Насте еле удалось отбиться. Ему дважды приносили списки любовников жены. Оба раза они летели в корзину. Анастасия Ивановна грозила забрать детей, уехать в СССР и развестись. Цединбал веры этим материалам не давал. Считал, что они подготовлены их врагами. В Советском Союзе о слабостях Анастасии Ивановны знали и в меру сил пресекали. Был у нее платонический роман с советским военным представителем в МНР. Генерал поцеловал ее в щеку. Допущенная вольность стоила ему должности. В Москве с Анастасией дружил знаменитый хирург Вишневский, но и тут все ограничивалось прогулками, походами в театры и задушевными разговорами. Знали в Москве и о жестком характере первой леди. Став во главе страны, Цединбал долго боролся с противниками в ЦК. Их снимали с должностей, отправляли на периферию, причисляли к антипартийной группе. И за этим часто стояла волевая жена добродушного монгольского премьера. Старый друг Цединбала, член ЦК, однажды бросил ей в лицо: «Ты пользуешься тем, что стала женой мягкого человека!» И это, ох, как недешево ему обошлось. Все, кто не потрафил Анастасии Ивановне, впадали в немилость. Академик Дамдин Сурен перестал руководить Союзом монгольских писателей. Поэт, написавший о Цединбале сатирические стихи, был осужден, отправлен на рудники, а после освобождения умер в нищете. Может, за дело? Поэт вообще, как и художник, должен ходить голодный. У нее были свои люди и в госучреждениях, и в Министерстве общественной безопасности. Она знала все, что происходит в стране, и каленым железом выжигала малейшую угрозу Цединбалу. Она пеклась и о его здоровье. Когда муж отправлялся в народ, в поездки по дальним аймакам, за ним по пятам следовал офицер Министерства общественной безопасности с флаконом спирта и полотенцем. Монголы любили своих правителей, и великого хана Богда Гагена, и маршала Чойбалсана, и Цединбала. Вокруг него толпились люди, и каждый старался дотронуться до начальника дарги, веря, что это принесет удачу. Цединбал пожимал протянутые руки, но после каждого рукопожатия сотрудник охраны поливал правую ладонь дарги спиртом и вытирал ее полотенцем. Цединбалу это не нравилось. Он пытался возражать. Однако жена стояла на своем. «Разве можно тащить в дом микробов? У них же дети!» Принимая во внимание жуткую антисанитарию, Настю можно понять. И все же одному мужчине удалось завоевать сердце этой женщины. И этот человек сейчас, волею судьбы, вознесся на Олимп. Был генеральным секретарем ЦК КПСС. Началось давно. Относительно. Приехавший в Монголию с официальным визитом завпред Совмина Александр Шелепин, известный сердцеед, влюбил жену Цединбала в себя по уши. Ради него она была готова на многое. В Москве Анастасия Ивановна предложила Шелепину встретиться, но тот сразу пошел на попятный. Обоих просматривали и прослушивали. Карьера была ему дороже. До этого был ужин в доме Цединбалов, злополучный для Шелепина и его друзей. Кричали здравицы за будущего генсека, железного Шурика, и все за это поплатятся. Сейчас, правда, колесо истории опять назад крутанулось. Большая часть комсомольцев снова в строю. Ужин запомнился Анастасии Ивановне как один из самых чудесных в ее жизни. Перед приездом гостей первая леди послала машину за парикмахером из советского посольства. Он сделал ей прическу, Гладко зачесав назад ее льняные волосы и водрузив на них высокий накладной шиньон с завитушками. Анастасия Ивановна самой себе затруднялась объяснить, какое сумасшествие нашло на нее в тот вечер. Почему за столом один только Шелепин привлекал ее внимание? Он был вежлив, красив, статен, остроумно поддерживал разговор. Характер Анастасии Ивановны, способный к мгновенному куражу, уживался с доверчивым сердцем, беззащитным перед грубоватой мужской лестью. «Ты посмотри, какие у нее глаза! Посмотри, какие волосы!» — шептал Шелепин, сидевшему рядом Месяцеву, не привлекая чужого внимания. Бедная Настя делала вид, что не слышит, сосредоточенно ухаживала за другими гостями. Но Шелепин останавливал проходившего мимо Майдара, давнего Настиного воздыхателя, брал его под локоть и указывал глазами на хозяйку дома. «Скажи, ты видел где-нибудь еще такие глаза?» Наутро Месяцев сказал Анастасии Ивановне. «Слушай, Шурик всю ночь о тебе говорил. Ты его сразила». На следующий день они с Шелепиным о чем-то разговаривали. Он рассказывал, как снимали Хрущева, и смотрел ей в глаза. Настя считала, что у них начался красивый роман. Ездили на рыбалку, фотографировались. Шелепин сказал как-то: «Зачем нам деньги давать Египту? Мы должны поднять Монголию. Она нам ближе и нужнее». Вернувшись в Москву, он написал положительный отчет о поездке и добился для монголов новых кредитов. Потом говорил Анастасии: «Знаешь, сколько ты стоила России?» Их роман проходил на людях, они ни разу не были наедине. Продолжение железный Шурик боялся. «Нас застукают», — говорил. «У вас же друг семичастный». «Нет», — вздохнул Шурик, — «я ему не доверяю». Сейчас все изменилось. Не в смысле флирта, он стал только опасней. В смысле того, что нужна была Анастасия Ивановна Цидинбал-Филатова для продавливания очень непростого решения. Нужно было подвигнуть Монголию напасть на Китай. И Шелепин позвонил тайной возлюбленной. Событие третье. Идет торговое судно. Рядом всплывает подводная лодка. Из открывшегося люка появляется пьяный подводник и кричит: «Эй, Габа, где здесь Дарданелла? Зюит-зюит, вас держи! Что ты у меня зюзюкаешь? Ты пальцем покажи!» «Лия, как начинается-то?» Дети спали. Петр себя хреново чувствовал. «Что начинается?» Тоже как с просонья голос. «Ну, кислородное голодание. Как там называется? Гипоксия? Асфиксия?» «Началось уже. Симптомы простые. Головокружение, головные боли, сонливость, вялость, слабость, повышенная раздражительность и плаксивость, тошнота, тремор рук и ног». «Тремор?» «Это непроизвольные, быстрые, ритмичные, колебательные движения частей тела». «Как наизусть». «Меня вроде пока не трясет. Ну, чего ждать? Пойду выпущу кислород из баллонов». Петр спустился вниз. Так вот, и никакой разницы. Воздух и воздух. Голова и правда уже сутки болела. И за анальгином не пошлешь. 5 суток утром будет. Какого черта их до сих пор не откопали? За 5 дней могли бы тут кольскую скважину на 10 километров пробурить. Дверь еле открыл. С домом, вернее, с подвалом, что-то происходит. Масса грязи и камней, что принес сель, скорее всего, давит на перекрытие подвала, и плиты проседают. Вот дверь и заклинила. Могут ведь и не выдержать. Тогда похоронят не заживо, а расплющенными. Вентиль одного баллона поддался легко. Зашипел, выходя кислород. Даже не зашипел, засвистел. Петр чуть прикрутил, а то замерзнет. Второй не поддавался. Хотел уже поползать, молоток какой поискать. Что-то ведь падало со стеллажей, когда их двигали. Решил последний раз попробовать. Получилось. Теперь в 2 ноздри шипели. Запаха свежести не почувствовал. Не тает. Дальше испытывать судьбу не стал. Не хватало отравиться углекислым газом. скопившимся внизу. Лег опять на краю сдвинутых стеллажей. Детей в центр поместили, чтобы не грохнулись с такой высоты во сне. Лежал, вспоминал обе жизни. Ну, может, и не зря прожил. Деревьев несколько десятков миллионов насадил. Домов построил тоже несколько сотен. Или это все надо своими руками? Сыновья? Там остался. Редко о той жизни думал. Сразу старался мысли отогнать. Что толку? Если он здесь уже кучу всего наменял, то там ведь теперь тоже все по-другому. Или никакого «там» теперь нет? Брэдбери со своей бабочкой в голову лезет. В фильме изменения ни к чему хорошему не привели. Обезьяны какие-то зверские расплодились. Об этой жизни тоже не сильно думалось. Перебрал мысленно, чего не доделал, и понял, что рано на покой. Не раскачал еще лодку как следует. Нет Брежнева? Так Шелепин лучше ли? Чуть толкнул экономику и сельское хозяйство, разогнал диссидентов. Все это хорошо, но главное ведь люди. А они еще и не думали меняться. Что для такой страны 2 года? С пионерами и комсомольцами вон не успел разобраться. Ждал дня пионерии, чтобы начать. Теперь с этой подводной лодки уже не покомандуешь. Неожиданно вспомнился Курск. Тогда начал писать стихотворение, да так и не закончил. Лучше, чем у Высоцкого, не получится. А сейчас вот делать нечего. Не спится. Нужно попробовать. Как там начиналось? «Мы тонем, спасите, осос не подать. Задраенные перегородки, нам только осталось руками стучать в титановый корпус подлодки. Кончается воздух, слабеет рука, и нам не добраться до суши. Стучатся сердца, леденеет рука, и стуки о корпус все глуше. В отсеках уже начинают молчать, радист не приносит нам сводки, и только сердца продолжают стучать в титановый корпус подлодки. Увидеть бы маму, увидеть отца и выпить в последний раз водки. Все глуше и глуше стучатся сердца в титановый корпус подлодки. Все глуше и глуше стучатся сердца в титановый корпус подлодки». «Папа Петя, мне кажется, или что-то сверху скребется?» Прислушался. Тишина. «Спи, экскаватор услышим. Немного осталось потерпеть». «Пить хочу». «Ну ты взрослая девочка, с водой плохо. Держи вот мерло это». И Таня проснулась. «Костер приснился, а на нем котелок сухой. Пап, а огонь — это что?» «В смысле, что-что?» «Ну, мы в школе проходили. Огонь — это энергия или материя?» «А вам не объясняли?» «Да там один дебил начал в Машу из трубочки рисом стрелять. Она встала и врезала ему по уху. Нас всех троих и выгнали с урока». «Дела. А тебя-то за что? И не сказали ведь?» «Так я ему тоже учебником физики по башке дала». «Значит, за правду пострадали. Ладно, тогда скажу. Огонь — это светящийся дым. Получается, что это материя. То есть это не некая субстанция «огонь». Это дым, частицы которого разогреты так сильно, что светятся. Понаблюдайте за дымящимся без огня костром. Все, что отличает этот дым от огня, это только более низкая температура». «Папа Петя, а вроде опять сверху кто-то скребется».